удачный пример пришел. Вы же понимаете, как, а если я сейчас помогу состояться поэтам, которых пока еще никто не знает. Вы знаете, меня это тоже будет украшать. Не хуже, чем все мои произведения вместе взятые. Особенно, кстати, у учителя одна такая должность, обязанность есть, подготовить ученика сильнее себя. Если это он не сделал, он не учитель. Прогресс он не обеспечил. Правильно, да? Вот так вот. Так что, в общем... Непаханное поле деятельности. Да, непаханное поле деятельности. Так, значит, еще один закон такой основополагающий, который я хотел здесь вам изобразить. Вот это вот океан житейский, а это мы айсберги в этом океане и плаваем. Вот посмотрите, на вот это сознание, это бессознательное. И судьба наша, жизненный путь зависит от того, что вот здесь вот. Айсберг течет не по ветру, который дует, а по течению, которое внизу. Видите, здесь столкновение произошло на уровне сознания даже. Да, у вас бывает так, что человек, вы, он ничего плохого не сделал, вы его уже терпеть не можете. Или наоборот, вызывает чувство симпатии. Кстати, многие, идя в бизнес, никак не понимают важность этого, да, фактора. Он начинает бизнес, еще слова он не сказал, а уже все против него настроены. Это же нужно сильно голодать, чтобы с ним говорить. Понимаете как? Поэтому быть обаятельным – это очень... Ну да. Или вызывать интерес какой-то, хотя бы у кого-нибудь. Один никогда не будешь. А интерес можно вызывать когда? Ну, когда в тебе появляется что-то новое. И вот может быть вот это новое поведение, которое появится, то есть перестаешь приставать. И в психологии тоже все правила обучения одинаковы, как в любых других важных местах. В музыке вначале учат играть гаммы, да? А потом уже... произведение, да, мы разрабатываем другу, потом уже можно сыграть произведение. Я в музыке учился на виолончели. Я полгода играл на открытых струнах. А настраивал мне их мой педагог. Ну и одно движение до сих пор помню. А потом уже стал давить чем? Пальцами на струны. Вот. Но здесь уже был автомат. Ну, поэтому, если начинаешь, я говорю, как скажешь, не вы. И сам никаких. И вот, когда надо будет вываливаться, это не знаешь, что надо делать, ну, сказать надо. Как скажешь, хорошо, я сделаю, потом можно делать по-своему. Вот, а, ой, опять я, ну, и так далее. Вот. Ну, ладно. Значит, вот вы же видите, а теперь нам еще нужно выяснить, кто же ее такое сделал. Вот, что на вителе. Знает, как мужа учить, и знает, как ребенка воспитывать. Система воспитания в семье какой, какая была? Система воспитания? Ну, видите, кто такой правильный? Старички, какая система? Нужно условие повышенной моральной ответственности. Да, чувствую, девочка, ты должна. Ну, видно, вон, Золушка видно сразу. Обаятельная, все хочет сделать. Учились отлично, да? Раскрытая книга, все можно прочесть. Формируется нестабильная оппозиция, то вознесет ее высоко, то в бездну бросит без следа, то она ничтожество, то она выше всех. Ну, в общем, все временно. Ради раболепствующий тиран написан у меня. То есть на кого-то смотрит. Ну, на своего сына как она смотрит? Высока, конечно, не учатся. Да вообще у нас сейчас педагогическая система так хорошо поставлена, что, слава тебе, Господи, хоть они просто в школу ходят. Если бы была сила, они бы не... Знаете, была песня «Не ходите, идите в школу, пейте, дети, кока-кола». Я не знаю, хорошая песенка, между прочим. Не знаю, как... Вы знаете, я же не против класса учителей. Есть учителя, но как система педагогическая... Есть и школы, кстати, хорошие. А как система, они же плохо относятся к кому? К ученикам. Они их считают ничтожествами, нулями. И наша школьная система воспитания, она делает таких старательных отличников. Отличник – это что такое? Он как трава стелется. То есть те способности, которые у него есть, он ими не занимается, оно вот так получается. А там, где нет, то он, ну вот как я помню, меня отличника, мама. Родная душа, я же сразу чувствую. Мама, та, ну, как математика, у меня способности по математике. Так математикой я в школе не занимался, потому что сразу все осваивал. Но занимался другими предметами, которые мне были глубоко неинтересны. Чтобы были что? Все пятерки. Я думаю, если бы меня не настраивали на все пятерки, у меня бы такие все пятерки и были, но были бы сами по себе. То есть сразу надо было на великого математика, там и английский нужен, и язык, чтобы пропустили. Ну тогда понятно для чего. Ну что, Оксана, вопросы остались ко мне, которые я задавала? По чувству долга ты остался. Что? По чувству долга. Ну вот, по чувству долга. Долг есть один долг. Долг перед самим собой. Это ты должен, программа такая, все остальное вынуждено. Других долгов я не знаю. Все мы в неоплатном долгу перед самим собой, перед Богом, перед природой, как хотите. А все остальное вынуждено. А как объяснить ребенку вот то, что он должен? Вы знаете что? У вас нет ребенка, и перестаньте ему объяснять. Вы видите опять? Да. Это действие сценария. Я только что сказал. Ребенку ничего объяснять не нужно. Он должен вначале прийти и спросить. А потом объяснять. Она хочет его поставить и объяснить, что он должен выполнять чувство долга. Вы уловили, да? Действие сценария. Я полчаса бьюсь и говорю, что ребенку не надо ничего делать сам. Знаете, она опять, как объяснить ребенку чувство долга? Никак. Понимаешь, что надо всегда делать то, что умеешь делать. На сегодняшний день, Оксана, извини меня, ты не умеешь объяснять. Поэтому лучше никак не объяснять. Лучше будет хуже, чем точно так же. Почему? Потому что если ты начнешь объяснять, то только хуже сделаешь. И потом он это уже слышал много раз о долге. Ему в школе объяснят о долге. А мы бы должны были бы что сделать? Объяснить человеку, что есть еще слово «хочу». И объяснить ему, как свое «хочу» удовлетворять. И в Библию посмотреть. Хочу. Удовлетворенное желание – это древо жизни. Неудовлетворенное иссушает мозг. Ну ж, принеси мне из ада в рай. Люблю этот кусочек, часто читаю. Как раз к сценарию имеет отношение. Это же ее напичкали. Долг, долг, долг. Не опозорь маму с папой, школу, район, город, мир. И у человека возникают такие идеи речи, что он еще должен. А потом он еще на других их накладывает. Кстати, интересно, ко мне корреспонденты приходят и задают мне всякие вопросы. Я им говорю, как есть, я тогда их отправляю. Идите, познакомьтесь со мной вначале, потом спрашивайте. Что я должен вам книги свои зачитывать. Самая лучшая моя книга, с моей точки зрения. Здесь я написал 50 страниц, не больше. Остальное, это что? Целая библиотека. Кром, Хорн, Шопенгауэр, Юнг, Бек, Берн, Хорн, Кун, Джеймс, Данте. Смотрите, Библия – это Моисей и Христос. Ладно, сейчас вот зачитаю. Зато сценарий и перерывчик объявим.